Глава 8. В гостях. Мяу, мяу, мяу, разносилось утром по ягодной поляне. Не понял, удивился голос из леса. Никак мохнатый перегрелся. Нет, веселый гусля пританцовывал вокруг кота с ведром воды. Давай, папа, мяучь! Гусля с готовностью опрокинул на кота ведро. Мяу! Кот заорал, запрыгал и захлопал себя лапами по мокрым бокам. Помогает? Полюбопытствовал голос. Я такс, я крепкий, у меня лапы! Фырчал кот. Точно, перегрелся. Папа закаляется, объяснил гусля. Он хочет полюбить воду. Ничего себе, прогресс! Голос хмыкнул. Кошка сдохла, хвост облез. Огрызнулся кот. Но это хорошо, что ты пришел, потому что мне надо к... Надо, в общем, ты побудь, а я пока по делам сгоняю. И кот без объяснений помчался к реке. Там его ждал такс и... Бррр, противная вода. Целиком не полезу, утешал себя кот. Только лапы помочу, хвост... Вот незадача, хвост поплыл, и пузо, пузо уже мокрое. А, была, не была, окунусь. «Греби, рыжий!» — командовал такс. «Работай конечностями!» «Ух ты! Подожди, я с тобой вдоль берега!» Долго плыть у кота не получалось. Он то и дело вставал задними лапами на дно, чтобы передохнуть. Наконец, обессилев, кот вылез из воды и подставил шкурку горячему солнцу. Рядом отряхивался такс. «Знаешь, рыжий, такс вильнул хвостом, а ты не трус. Завтра приходи с веревкой. Буду страховать тебя. Попробуешь поперек хотя бы немного». «Ни в коем случае», — подумал кот. «Разве только чуть-чуть за камыши». Кот шагал по лесу в чудесном настроении. Он обсох и согрелся, вода больше не казалась такой пугающей. По дороге он заскочил к зайчихе и теперь нес дракончику гостинец, пучок морковки. У зайчихи было 12 детей, и кот время от времени обращался к ней за советом. Она учила его готовить, делилась книжками и подбадривала. «У тебя добрая душа», — говорила зайчиха. «Верь в себя, и все будет в порядке». А как правильно воспитывать детей, на самом деле никто точно не знает. Заботься, как сердце велит, а он пусть растет, как получается. Коту нравилось бывать в зайчьей норе. Там все время что-то гремело, разбивалось, проливалось, пролетало мимо и ударялось, куда придется. Кто-то пищал, кто-то просил капустки, кто-то кричал: «Ты первый начал!» В этой чудовищной суматохе кот отдыхал. Он садился на стульчик в углу и думал: «Какое счастье, что дракончик у меня один!» «А гусли дома нет!» — окликнула с ветки белка. «Я только что от вас!» Кот, не раздумывая, свернул к озеру. С тех пор, как выяснилось, что гусли хорошо плавает, кот не переживал насчет воды. Там с дракончиком точно ничего не случится. Гусля любил ходить на озеро. У берега было отличное место для разбега, где дракончик изо дня в день пытался взлететь. Он утрамбовал уже целую разгоночную тропу, но пока так и не смог подняться в воздух. Сорока предложила дракончику прыгать в воду с дерева. Вдруг во время падения удастся взлететь. Гусля плюхался в озеро, создавая волны, на которых качались утята. С полетом ничего не получалось, но дракончик не отчаивался. Он не умел подолгу грустить. У озера гусля заодно пробовал пыхать огнем. Кот строго-настрого запретил ему делать это дома. Впрочем, папа переживал напрасно. Из пасти дракончика не выходил даже легкий дымок. Голос из леса однажды обмолвился, что их дракон слегка не такой, как пишут в книгах. Кот в ответ рассердился и запретил сравнивать дракончика с кем бы то ни было. «Это наш гусля», — сказал кот. «Мы его любим, и все. Полетит, когда полетит. А что огня нет, и хорошо, без того хватает». У озера гусли не было. Бобер сообщил, что сегодня дракончик не появлялся, хотя обещал, утята давно его ждут. Кот бросился расспрашивать зверят. Ни белка, ни енот, ни лисенок гуслю не видели. Куда мог деться дракончик размером крупнее большой собаки? Разве что его утащили силой. «Кто-нибудь видел в лесу посторонних?» — встревожился кот. «Погоди заводиться, мохнатый!» — раздалось за спиной. «Может, он вернулся домой, пока ты тут расследование ведешь? Что-то ты часто стал детей терять!» Кот заторопился к ягодной поляне. Еще издали он увидел, что дверь домика открыта. Кот вбежал внутрь, и сердце его сжалось. Домик был пуст. Пропал. Кот вышел на улицу и обхватил голову лапами. «Пропал, гусля мой!» «Я не пропал! Я тут сижу и все слышу!» «Но знаешь, гусля?» «Не знаю, папа! А ты сам случайно не знаешь?» «Чего?» «Как я провалился!» «Куда?» Кот вспомнил, что гусля по-прежнему не найден. «Сквозь землю!» «Замуровали!» — ужаснулся кот. «Изловили хитростью, запихали в подземелье!» «Хотя откуда здесь подземелье?» «Отставить панику!» «Я догадался, папа! Я в гости попал! С утра подумал, что никогда в гости не ходил, и пошел. Спустился с крыльца. Бац! И в гостях. Тут пахнет вкусно!» Кот подошел к крыльцу. Ни ямы, ни провала в земле возле дома не было. Кот почесал за ухом, сделал два шага вперед и оказался в темноте. Где-то рядом сопел и фыркал гусля. Пахло действительно вкусно. «Сырники», — определил кот и пощупал лапами вокруг. Кто-то услужливо пододвинул ему тарелку. Кот слопал сырник и потянулся за вторым. «Душистые», — похвалил он. «Тебе тоже понравилось?» «Наверное», — ответил гусля. «Я еще не пробовал». «А кто тогда чавкает?» Шерсть на загривке кота поднялась дыбом. «Тот, у кого мы в гостях. Не бойся, он совсем не страшный». «Откуда ты знаешь?» «Так я его на лапах держу. Он милый, такой маленький, круглый, пушистка. Дрожит немного. Хочешь подержать его?» «Нет, хочу выйти из гостей». «Не можем мы выйти из гостей», — возразил гусля. «Мы сами гости. Это все равно, что из себя выйти». В темноте кто-то хихикнул. «Я уже почти вышел из себя», — хмуро отозвался кот. «Как будем выбираться?» «Не знаю», — ответил гусля. «Хочешь, я тебе песенку спою? Хорошая песенка про козявочку. А то ты злишься и маленького пугаешь». «Не клеится», — сообразил кот. «Что-то здесь не так». «Слушай», — спросил он, — «а ты как с ним говоришь?» «Никак», — гусля пожал плечами. «Я его просто понимаю. А ты разве нет?» «А я нет». Кот решил, что необычного на сегодня достаточно. «Пой про свою козявочку». Гусля зашебуршал, принимая удобную для выступления позу, и монотонно затянул. «Однажды пошел по грибы бегемот, навстречу корова бежала. Она пригласила его на фокстрот, под ними земля задрожала». «Где же здесь козявочка?» — удивился кот. «Она только в 10-м куплете появится. Это очень длинная и немного грустная песня». Кот уже примерно представлял, что немного грустная песня закончится раздавливанием козявочки. «Дальше не надо», — прервал он. «Без того плакать хочется. А дома чай горячий и пряники», — гусля заволновался. «Пойдем домой, папа, вставай». Кот встал, шагнул гусли и очутился на крыльце. Щурясь от света, он уставился на зажатую в лапах тарелку с сырниками. «Значит, не приснилось», — подумал кот и повернулся к дракончику. «А этот твой где? Не страшный?» «Боязливый он», — гусли махнул хвостом. «Да и нельзя ему на свет. чуть что прячется. Ты его не пугай зря, он шума не любит. Ладно, пообещал кот, давай сырники доедать. Гусли подбежал к тарелке и щедро отсыпал половину сырников на подоконник для голоса из леса. Вечером кот, не изменяя привычки, открыл книгу. «У вас осталось 2 дня», — прочитал он. «Два так два». Кот вздохнул и полез за печку искать страховочную веревку.